Глава 8. Свет в липовом доме. Ночь была прохладная и безоблачная. Вега слышала звон бокалов, доносившийся из клаттербакса, и изредка гул голосов. И эта ведьма болтали друг с дружкой по пути домой. Было поздно, и большинство жителей уже спали. В некоторых окошках еще горел свет, но и он вскоре погас. У мисс Хекс в доме было темно. «Погодите-ка», — сказала Флафанора, и тотчас же все фонари вдоль улиц внезапно погасли. «Вот теперь вперед!» Все трое вылетели из окошка мансарды дома номер 99 на Гламурном проспекте и быстро взмыли ввысь. «Глядите!» — закричала Пегги. «В липовом доме в гостиной горит свет!» «Может, ты забыла его выключить?» — предположила Флафанора. «Или это светится яблоко?» — добавила Вега. Пегги смотрела на огромный особняк, наморщив нос. Во-первых, она всегда морщила нос, когда думала. А во-вторых, Пегги еще не успела вытащить занозы после того, как Вега ударила ее метлой. И тут случилось кое-что странное. «Ой, свет погас!» — воскликнула Пегги. «Интересно, кто его включил? И кто его выключил?» Вега с Флафанорой тоже посмотрели на липовый дом. Ветер дул прямо в лицо, и глаза слезились. Но Вега изо всех сил прищурилась и вгляделась. Она даже повернулась назад, чтобы было лучше видно. Ей показалось, что кто-то вылез из окна. Вега моргнула и поглядела снова. Да, вроде какая-то тень метнулась через сад. «Там кто-то есть!» — прокричала Вега. «Где?» — спросила Флафанора. Вега показала пальцем, но подруги никого не увидели. «Наверное, померещилось», — решила Пегги. «Или это просто наш повар, Пэт». Вега неуверенно кивнула и покрепче вцепилась в метлу. Она все смотрела на липовый дом, пока он не исчез из виду. А вскоре и весь Гламбург остался позади.